«Я готова». Девушка повернулась спиной, демонстрируя модный белый рюкзак. «Будешь проверять? Зачем? Ты же не маленькая». Подхватив свой чемодан, первым вышел в коридор, по привычке осматриваясь, вдруг на нас устроит засаду в критический момент. «Никого. Иногда ты такой скучный», вздохнула Вика, захлопывая дверь. «Игорь, спасибо. Отработаешь», улыбнулся ей в шутку. Но девушка серьезно кивнула и взяла меня за руку. Мы без проблем дошли до машины и поехали в аэропорт. Глядя, как Хабаровск постепенно становится все меньше в зеркале заднего вида, вспомнил, как приехал сюда всего несколько месяцев назад, и уже столького добился. Но на фоне приближающегося роя все достижения казались пылью. Раз я достаточно встал на ноги, обзавелся деньгами и некоторыми связями, самое время ускорять развитие и повышать ставки. Прямых рейсов из Хабаровска в Саратов не существовало. По классике нужно было лететь в Москву, ожидать пересадки в аэропорту или паршивой гостинице. Я поступил проще, арендовал самолет с пилотом. Чтобы не влететь на вражеского агента, выбрал скандинавскую фирму с базой в Петербурге, их борт как раз приземлился. Андрей устроил всевозможные проверки и не нашел никакой связи с хабаровским дворянством, что являлось лучшей рекомендацией, как и непомерный ценник за перелет. Зато быстро, удобно и отличная демонстрация моих финансовых возможностей. Тот же брат Вики летел сюда с пересадкой. Быстрое изучение Устиновых показало, что дела у них шли не очень. Возможно, Вика, самая богатая и успешная из них, получалась обратная в семье не без урода. Сейчас искусственный интеллект изучал всю доступную информацию по баронскому роду Устиновых, их активы, сделки, главных членов семьи и прочее. Все, чтобы получить ответ на вопрос, какого хрена им понадобилось от Вики. Сами они почему-то не спешили об этом говорить. Частный самолет с парой опытных пилотов и вышколенных стюардесс напомнил мне номер в гостинице. Обстановка примерно такая же. Толстый ковер, звукопоглощающие барьеры, вычурная кожаная мебель, отдельно порадовал набор закусок. Для ночного перекуса мы взяли себе по бокалу с шампанским и креветки в кисло-сладком соусе, любуясь огнями ночного Хабаровска. Пилот специально сделал круг над городом. Волнующаяся Вика постепенно успокоилась и задремала, прижавшись ко мне сбоку. Я лишь жестом отослал прислугу, укрыл нас обоих пледом и мгновенно отключился. Один из самых ценных навыков, полученных на тренировках, умение засыпать в любых условиях. И вариант, когда к тебе сбоку прижимается мягкая теплая девушка, далеко не из худших, но и не из лучших. У меня жутко затекла рука. «Господин, мы прибыли в Саратов и ждали до 8, как вы приказали», склонилась в поклоне стюардесса. «Желаете позавтракать? Сегодня в меню. Неси все и побольше», кивнул я, осторожно снимая с себя сонную Вику. «Чувствую, у тебя дома нормально поесть не получится. Не преувеличивай, не будут же мои родители морить меня голодом», фыркнула она, заразительно зевая. Как и большинство аристократов, Вика воспринимала прислугу в качестве мебели, я же для нее был привычен. «Тебя, может, и нет, а меня точно». Потянувшись и похрустев позвонками, отправился в туалет. За неплохим завтраком проверил сообщение. Сагиттария прибыла на торговую станцию, команда ожидала дальнейших указаний. Попросил Валькирию разобраться с бытовыми делами, регистрацией, оплатой аренды ангара и заказом нормального автоповара. До следующей миссии корабль останется там, и стоянка может затянуться на несколько месяцев. Виктор сказал, что встретит нас, вздохнула не слишком довольная этим фактом девушка. Отвезет сразу в родовое поместье. Отлично, не потеряем много времени, пожал я плечами. Надеюсь, он не полезет в драку, не должен, я сделала ему внушение. Судя по тону, Вика не особо верила в свои слова, но выбирать не приходилось. Первая встреча прошла лучше, чем я думал. Коротковолосый блондин всего лишь скорчил презрительную мину и попытался сломать мне ладонь при рукопожатии. А он молодец, почти не поморщился, когда я активировал усиление чипа легиона и от души сжал в ответ. Ну он же аристократ, быстро восстановится. Разумеется, потомственный барон не мог позволить себе вести машину лично. Виктор Устинов кивнул водителю лет 50 в безукоризненно сидящем костюме. Казалось, тот воплощал собой то, каким должен быть дворецкий из классических фильмов. Аккуратный, высокомерный, чопорный, будто шпагу проглотил. Я с трудом сдержал вопрос, зачем здесь вообще брат, раз он не собирается вести, хватило бы водителя. Не стоит провоцировать конфликт раньше времени, Вдруг у Устиновых есть мозги и они просто соскучились по дочери? Эх, мечты, мечты. Старик Дворецкий поочередно открыл нам двери новенькой машины. Она немного уступала моему джипу, отсутствовали броня и проходимость. Зато внутрь напихали бесполезных функций вроде встроенного массажера. Виктор сел спереди, оставив нам с Викой заднее сиденье. Девушка была только рада, намертво вцепившись в мою руку и тесно прижимаясь. Она подчеркнуто проигнорировала высказанное недовольным тоном замечание о приличиях и спросила, как поживают родители. «Увидишь», — односложно ответил брат и молчал всю оставшуюся дорогу. Вероятно, он казался себе загадочным и гордым, я же все больше убеждался, что Вика — приемная. Глядя на проносящиеся за окном заснеженные поля, я читал предоставленную Андреем сводку о родителях Вики. Он хорошо постарался и нарыл кучу ценной информации. Основной доход Устинова имели от торговли едой. Император пожаловал далекому предку титул и обширные земли, половину из которых благодарные потомки благополучно потеряли в родовых войнах. Выжившие вынесли урок и сосредоточились на выживании, оставшихся ферм хватало на не слишком роскошную жизнь и оплату учебы в магических академиях. Они все надеялись, что в семье вновь родится сильный одаренный и они смогут вернуть себе утраченное влияние. Примерно год назад в не слишком насыщенной жизни баронов Устиновых случился резкий поворот. На их улице перевернулся грузовик с золотом. Крупная торговая сеть скупала всю их продукцию по весьма привлекательной цене и предоставила место под несколько фермерских магазинов. Доходы получились очень хорошие, и род заметно приподнялся, вон, машину смогли прикупить. Торговая сеть принадлежала графам Дельсели, французскому роду, имевшему обширные интересы в Российской империи. Обладая внушительными активами, сильной гвардией и почти полусотней одаренных, они находились не так уж далеко от герцогского титула. Напрашивался очевидный вывод. Не могло идти и речи о том, чтобы сильный иностранный род просто так помогал слабому русскому. Значит, они имели с этого свою выгоду. Дело точно не в деньгах. Андрей давал вероятность в 99%, что им пообещали Вику. Ее фильмы пользовались особой любовью во Франции. Маловато взял, усмехнулся про себя и расслабился. Суть понятна, как разбираться, тоже. Придется немного пострадать, зато поднимем шум на всю империю. Я бы сказал, что там все 100%. Приехали. Меня толкнули в бок, показывая в окно. Вот здесь я выросла. Поместье Устиновых выглядело как обычный дом. Центральная часть из старинного кирпича, по бокам более современные пристройки. За фасадом ухаживали, дороги чистили, но вот сад и гостевое строение запущены. За их восстановление пока не брались. «Понятно», — ответил я и первым вышел наружу. Машина еще не успела остановиться. Галантно подал Вике руку и помог ей выбраться на скользкую дорогу. За ночь успел намерзнуть лед. «Виктория, родители встречали нас лично», что немного выбивалось из нарисованного Андреем образа. Он уверенным тоном утверждал, «Нас должны проводить в гостиную и там устроить смотрины. Как давно ты не была дома?» Обычные мужчина и женщина лет 50, оба со светлыми волосами и карими глазами. Они явно не следили за собой и любили поесть сладкого, но слабый магический дар позволял оставаться в относительной форме, не превращаясь в бочки с жиром. Но все равно у них были отчетливые вторые подбородки и свисающие щеки. Мои подозрения, что Вика, приемная, только укрепились. Совершенно ведь не похожи. Впрочем, она же умеет менять внешность. Покуда дочь обменивалась любезностями с родителями, я, не прекращая доброжелательно улыбаться, поинтересовался у И, откуда, собственно, сведения о поведении аристократов. И едва удержался от удара по лбу. Он пичкал меня информацией из сериалов и интернет-споров. «Да ладно тебе, их снимают по надежным источникам, иначе бы никто не смотрел». «Ага, а все режиссеры фильмов об инопланетном вторжении подрабатывают в Легионе на полставки. Представь же нам своего спутника». Женщина слегка поджала губы, картинно покосившись на мою руку. Специально повернул ее так, чтобы отсутствие дворянского перстня не вызывало сомнений. «Это Игорь Покровский». «Мой парень, мы работаем вместе над крайне перспективным проектом в области разработки мобильных приложений», с нескрываемой гордостью заявила Вика, поставив родителей в тупик. «Игорь, это мои родители, Гордей и Маргарита Устиновы, но он же простолюдин», не сдержалась мать Вики. «Это ненадолго». Проигнорировав грубость, я развернул к ней ладони и зажег сильный огонь. «Хех, понятно, Виктор ничего не рассказал о нашей встрече, иначе у них бы не вытягивались так лица». Когда пауза сильно затянулась,